Глава 9. Тартар. Ит, смотри, вот что пока получается. Пятый был сосредоточен и, кажется, чем-то недоволен. Их и вас сейчас намеренно загнали в эту ситуацию.